он их понапрасну бьет и разоряет. Карасев того приказчика в удовольствии их наказывал плетьми. Пугачев с главной армией шел к Казани по Сибирскому тракту. По сторонам от него действовали отряды его полковников, подполковников, которых государь именовал иногда и генералами. Они заготавливали провианты, фураж, набирали людей, разоряли дворянские имения, расправлялись с их владельцами, приказчиками. По всему краю, в том числе и в самой Казани, среди дворян царила паника. Потемкин, начальник секретной комиссии, прибывший в город 8 июля, поспешил сообщить императрице: «В приезд мой в Казань нашел я город в столь сильном унынии и ужасе, что весьма трудно было мне удостоверить о безопасности города. Ложные по большей части известия о приближении к самой Казани злодея Пугачева привели в неописуемую робость, начиная от начальника Бранта почти всех жителей так, что почти все уже вывозили свои имения, а фамилиям дворян приказано было спасаться». Подошел Пугачев к Казани 11 июля. С ним было более 20 тысяч человек. Город, располагавшийся при слиянии реки Булак с рекой Казанкой, впадавшей в Волгу, был по преимуществу деревянным. В западной его части помещалась крепость Кремль со Спасским монастырем в юго-восточном ее углу. К востоку от нее, собственно, город с гостиным двором и девичьим монастырем, стоявшими поблизости от крепости. Еще дальше, на восток, предместье города, в юго-восточной части Архангельская и Суконная слободы, здесь шла дорога на Оренбург. Севернее их находилось Арское поле. Здесь тоже находились слободы, а также загородный губернаторский дом, кирпичные заводы, роща помещицы Ниеловой. Между рощей и заводами пролегал Сибирский тракт. Вокруг крепости и города были сделаны земляные батареи, между ними поставили рогатки. Войск в Казани было мало. Большинство военных частей разослали в места военных действий с повстанцами. К обороне города, помимо наличных регулярных частей до 2000 человек, привлекли всех, кого сыскали – гимназистов, городских обывателей, распределили начальников по участкам обороны. Потемкин утверждал в том же донесении императрицы, что город совершенно безопасен. Он заверил ее, что скорее погибнет, чем допустит мятежников атаковать город, выступит с детошементом навстречу злодею. Пугачев при подходе к Казани 10 июля разбил отряд полковника Толстого 200 человек с одним орудием, высланный Брантом. Командир и часть солдат погибла в стычке. 53 человека перешли к повстанцам, остальные разбежались. Подойдя к городу, Пугачев приказал Дубровскому написать три указа: к администрации, русскому населению города, татарам. Жители Казани призывали в нем к покорности государю, сдаче города. Овчинников поехал с ним к городу, но его отказались принять. Более чем 20-тысячное войско Пугачева делилось на полки по 500 примерно человек в каждом. Вооружены были плохо, ружей мало, в основном дубины, колья, заостренные шесты, луки со стрелами. Но Емельян получил из Казани известие, что сил для ее защиты там мало, и многие жители ему сочувствуют. Полки восставших расположились тремя большими частями у восточных окраин Казани. У Суконной слободы стоял отряд самого Пугачева. Севернее, на Арском поле, отряды Белобородова и Минеева. Еще севернее, у реки Казанки, отряд Овчинникова. 11 июля Пугачев со свитой в 50 человек яицких казаков осматривал укрепление города, намечал план штурма. Вечером по его приказу Белобородов сделал вторую рекогносцировку. Когда он подъехал к городу, Потемкин, стоявший с отрядом 450 пехот и 250 конных на своем месте, вышел из-за рогаток. Белобородов отступил. Ни одного выстрела не прозвучало, но генерал на следующий день писал своему всесильному брату: «Вчера неприятель, всего-то небольшая группа Белобородова, ходившая в разведку, атаковал Казань, и мы его отогнали». 12 июля рано утром Пугачев вызвал к себе полковников и советников яицких казаков: Давилина, Творогова, Чумакова, Овчинникова, Идыра Баймекова и других.